душе этого нельзя, просто я не могу. В гром, в грозу, через дома иду, отстань, я не смог добиться большего. Теперь только крики, оу, щит, все так испортили и запустили. Не механизм, а обратно механизм утили. Уйди с пути, тепло от нашего зарева, но так зареванно и неизвестно. Но не стоит горевать, пока виден блик блеска. И я застал добро за вашим столом в тарелках, но он треснул, обратя все в прах. Остались только черные птицы на проводах. Письма летели, искали адресата, куча атомов поглощали досаду. Я буду там, а разве ты не будешь курить за задней дверью и слушать звук и звон улицы? Ты проснись, мой друг, и поцелуй на душу роспись. Книга про зимний дуб, из детства повесть, а все преграды можно на стену повесить. А что накрабил тоже, но не хватит.